Все равно сволочь. Сварог угрюмо плюхнулся на край его постели. «Ну и что вы думаете по этому по...» Что-то неуловимо изменилось в мире. Мир слегка качнулся, мир мелко задрожал, как кинопленка, криво заряженная в проектор, и снова выровнялся. Все снова вроде бы было по-прежнему, однако... «Приветствую вас, милорд», — сказал Рошаль, и Сварог вздрогнул. «Охранитель...» произнес эту фразу абсолютно чужим, незнакомым голосом. Словно не он это говорил, а бесстрастный, равнодушный, синхронный переводчик какого-нибудь скучного фильма. «Это большая удача, что вы благополучно добрались до места». «Масграм?» «На какое-то время нет, милорд», — поморщился тот, кто только что был Рошалем. «Потерпите и не перебивайте. Мастер-охранитель скоро к вам вернется. Если, конечно, мы договоримся. Итак, вы здесь. Это внушает мне оптимизм, потому что в мои намерения, не скрою, входит использовать вас для выполнения одной важной и ответственной миссии. Миссии, без которой я не смогу достичь желаемого, а вы не вернетесь домой. И я спрашиваю вас, готовы ли вы пойти на сотрудничество?» «Ты кто такой?» «Справившись с потрясением, спросил Сварог. Это имеет значение?» Дверь каюты приоткрылась, внутрь без стука скользнула мина. «Какая разница, как меня называть?» — спросила она с порога точно таким же голосом. «Мы нужны друг другу, милорд Сварог. Увы, у меня мало времени. Я не смогу долго держать повиновение этих людей. Скажите прямо, мы сможем договориться?» «Милорд, милорд!» Эхом билось в голове Сварога. Никто на Демиреи, никто на Гарандии не знал этого его титула. И тут озарило. Так ли уж никто? Сварог неожиданно успокоился. Все опять закрутилось по старому сценарию. Он соблазняет. Сварог отказывается. И спросил брезгливо, скривившись. «Опять вы, господин великий мастер, и как вам еще не надоело? По-моему, кто-то обещал оставить меня в покое». «Великий мастер?» — переспросила мина. «Можно и так сказать», — подтвердил кивком Рошаль. «У меня много имен. Что касаемо покоя, вы нужны мне здесь, милорд, а я нужен вам. Так уж получилось, что только объединив усилия, мы сможем добиться обоюдовыгодного результата. Так давайте найдем общий язык и...» «Да провалитесь вы к черту!» В сердцах гаркнул Сварог и расхохотался. «Да, знаете ли, послать черта к черту — это очень смешно!» И от собственного хохота он проснулся. В своей постели, в своей каюте. И так и не смог понять, сон это был или явь. Однако в ушах все еще звучали последние слова мастера, сказанные миной и Рошалем в унисон. «Как бы вам не пожалеть, милорд!» Спустя сутки они стояли на мостике Даркской Услады, созерцали виднеющуюся вдали сушу, и влажный ветер гладил их лица. Суша — вулканический остров, расположенный где-то в 200 лигах от материка под названием Корона, виднелась на самом горизонте, окутанная утренней дымкой. И оттого казалось плоской, вот нарисованной на сером холсте неба. «Вот и все!» — с непонятной интонацией негромко сказала мина Сварогу, не отрывая взгляда от острова. «Добрались с грехом пополам. Надо же! Признаться, граф, это был один из самых необычных моих походов, если не считать экспедиции за звездными камнями на Ханру 1/2 года тому назад. Я почему-то уверена, что мы еще с вами встретимся, как вам кажется?» «Мина!» Сварог положил руки на ее плечи, но капитанша легко высвободилась из его объятий. «Не надо, граф. Встретимся, судьба. Не встретимся, тоже судьба. Пусть все идет, как идет». «А вы уверены, что ваш визарий не обманет?» Хмуро встрял Рошаль, пытаясь закутаться от пронизывающего ветра в короткий плащ. Получалось плохо. Плащ явно не был предназначен для спасения от холода. «Хорошо ж мы будем выглядеть, если нас там никто не ждет». На брюхе Рошаля, впрочем, как у Сварога, Тускло поблескивала круглая с узором в виде решетки пряжка гильдии купцов. Не бог весть что, конечно, однако не привлекает лишнего внимания, как, скажем, пояс с символом малочисленный, но широко известный и пользующийся повышенной популярностью у дам гильдии актеров.